Давайте тогда начинаем. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد بعون الله جل وعلا сегодня с вами буду, то есть, говорить о так называемой теме «Укукул валидейн», то есть о слушании родителей, причины и проявления этого греха и как избавиться от этого страшного греха. Я сегодня, то есть, такую работу выбрал для вас. То есть о слушании родителей, как вы уже знаете, это один из больших грехов в исламе. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как мы сейчас посмотрим, причислял его из больших грехов. Кроме этого, то есть ослушание родителей, это один из двух грехов, которые человек увидит последствия этого греха очень скоро. Очень скоро. То есть несправедливость, как говорят, несправедливость и ослушание родителей, человек, он в этой дунии очень быстро увидит последствия и исход за этим делом. Поэтому, иншаллах, мы с вами будем об этом говорить. По каким причинам, почему люди, они ослушают своих родителей, проявление этого греха, как может быть, как человек, он сможет отдаляться и быть далеким от такого греха. И, иншаллах, этот урок, он не будет эта тема не будет на один урок, потому что она чуть-чуть большая. Иншаллах, посмотрим, как получится на два урока или на три, поскольку Аллах Азза ва Джалла нам поможет. Сначала давайте посмотрим некоторые из далили с Корана и Сунни по поводу почтительности по отношению к родителям. И потом, иншаллах, посмотрим с вами, как могут быть эти проявления и причины. Давайте открываем, то есть, Среди праведных. Там есть несколько аятов хорошие по этому вопросу. Прочитаем, пожалуйста, Абдумиль, оттуда. На. Аллах Всевышний сказал: «И поклоняйтесь Аллаху и ничему более наряду с Ним, и делайте добро родителям, родственникам, сиротам, нуждающемуся, соседу, как состоящему с вами в родстве, так и несостоящему, и товарищу, и путнику, и тем, кто вам принадлежит». Всевышний также сказал: «И бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрыва родственных связей». Всевышний также сказал: «И который соединяет то, что Аллах велел соединять». Всевышний также сказал: «И мы заповедали человеку хорошо относиться к родителям». Всевышний также сказал: «И судил Господь твой, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, а родителям делали добро. Если один из них у тебя состарится, или оба, то не говори им «уф» и не кричи на них, а говори им слова достойные, и проявляй по отношению к ним смирение и милосердие, и говори: Господь мой, помилуй их, растивших меня, когда я был маленьким». Всевышний также сказал: «И мы дали человеку заповедь относительно его родителей. Мать носила его, теряя силы, а отнимает его от груди в 2 года. Благодари же меня и родителей своих». То есть, из этих аятов ясно нам становится, что Аллах Субхана ва Тааля заповедовал человеку хорошо относиться к своим родителям. И Аллах Субханаху ва Тааля сказал то основное, как было сказано, что человек, он должен хорошо к ним относиться именно в старости. И Аллах Субханаху ва Тааля даже он запретил человеку сказать своим родителям «уф». То есть, он сказал, это самое маленькое слово на арабском языке, которое или проявляет недовольство. Меньше, чем этого слова, не найдешь. «Уф». То есть, там две буквы. «Алиф» и «Фа». Аллах Азза ва Джалла запретил человеку даже сказать родителям «уф». Это «уф». Араб, когда говорят «уф», то значит, это как то есть, проявление недовольства, или человек не согласен, или ему неприятно это и так далее. Аллах Азза ва Джалла даже запретил это человеку, чтобы он говорил такие слова своим родителям и сказал, то есть не кричи на них. И Аллах Субхану Та'аля сказал, чтобы сын или ребенок был смиренным перед его родителем. То есть я и вы и кто-нибудь, то есть из мусульман, человек он должен быть как раб по отношению к своему господину, мы так должны быть по отношению к своим родителям. Как сейчас посмотрим, иншаллах, то есть попозже. Даешь им говорить, человек, он не смотрит на них как глаз в глаз. Понятно? Посмотрим, иншаллах, что некоторые из наших селефов, то есть они настолько сильно были смиренны перед родителями, даже люди думают, что эти люди, они болеют. Понятно? Кроме этого, мусульманин должен стараться максимально, поскольку Аллах Азза ва Джалла дал ему возможность, хорошо относиться к родителям. Будь это словами, будь это с помощью денег и так далее. Кроме этого, то есть Аллах Субхана ва Тааля сказал то есть, человеку, чтобы он просил прощения чтобы Аллах помиловал его родителей, потому что они воспитывали его, когда он был маленьким. Если вы заметили, что Аллах Азза ва Джалла сказал, что поклоняйтесь Аллаху и не передавайте ему сотоварищи, и следующее, то есть веление или следующий приказ, وَبِلْ وَالِدَنِ إِحْسَانِ, чтобы хорошо относились к родителям. То есть Аллах Азза ва Джалла после его прав сразу начал нам говорить о правах родителей. Это говорит нам о великом достоинстве права родителей в исламе. Понятно? Если кто-то скажет, а где права пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это в первом, то есть, пункте, что Аллах Азза ва Джалла надо поклоняться ему, значит, здесь надо повиноваться пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Но самое главное, что Аллах Азза ва Джалла сначала он начал с правом Господа, потом он начал с правами людей, и с правами людей, то есть, в первую очередь, пророк, Аллах Субхану ва Тааля рассказывал нам о правах родителей. И хорошо относиться к родителям, иншаллах посмотрим, увидите, каким образом проявляется. Каким образом проявляется, иншаллах мы по ходу темы будем об этом говорить поподробнее. Кроме этого, если вы обратили, Аллах Азза ва Джалла сказал, то есть человеку, «Анишкур ли ва ли валидейк», «Благодари меня и своих родителей». Опять, и здесь Аллах Азза ва Джалла говорит, ты должен быть благодарен по отношению ко мне. И потом, сразу после права Господа, Аллах Азза ва Джалла сказал, и должен быть благодарен по отношению к своим родителям. И благодарность проявляется не только словами, говоришь, джазакум Аллах хайр и так далее. Проявляется тоже словами, делами, то есть проявляется то есть, финансовой поддержкой, проявляется дуаом. Делаешь им дуа, будто они живы, или они уже, если они уже умерли. Почему надо говорить об этой теме? Потому что, как я сказал вам, что ослушание родителей – это один из страшных грехов в исламе. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил нам, что человек, он не преуспеет, как мы сейчас посмотрим, то есть, если он в рай не попадет посредством его родителей. Кроме этого, этот грех, он очень сильно распространен. Можно заметить, что у кафиров это уже давно есть. Поэтому мы о них не будем говорить. Но проблема, мы об этом грехе надо говорить, потому что это сейчас такая мода, или такой грех начал очень сильно распространяться среди мусульман. То есть, если читаем Коран и читаем Сунну Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, увидим, что родителям или родители имеют особое положение или особый статус в исламе. Поэтому нам не разрешается к ним плохо относиться или относиться к ним халатно, как мы посмотрим потом в проявлении. Сейчас не мусульмане, они вообще на родителей не обращают внимания. Понятно, поэтому они сделали, то есть, День Матери. Вообще на матери не обращайте внимания целый год. Понятно? Целый год не обращайте внимания. Потом, подумали, вот праздник какой-то, или День Матери, и так далее. Приходят к ней, дают ей подарки, и так далее. 2-3 дня ей весело, а потом целый год забивают. Понятно? И так далее. У нас этого ислама нету. Человек, он должен каждый день, если у него есть 2 родителя, каждый день должен к ним хорошо относиться и быть к ним, относиться к ним по-хорошему. Давай будем дальше продолжим прочтение хадитов от сады праведных. Да. Сообщается, что Абу Абдурахман Абдуллах бин Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды я спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, какое дело Аллах любит больше всего? Он сказал: совершаемую своевременно молитву. Я спросил: а после этого? Он сказал: проявление почтительности к родителям. Я спросил: а после этого? Он сказал: борьбу на пути Аллаха». Передаются слова Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Сын может отблагодарить отца должным образом лишь в том случае, если узнает, что тот попал в рабство, выкупит его и отпустит на свободу». Повтори его еще раз. «Сын может отблагодарить отца должным образом лишь в том случае, если узнает, что тот попал в рабство, выкупит его и отпустит на свободу». Сейчас. То есть этот хадис говорит нам о великом достоинстве родителей. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что человек, он может облагодарить то, что отец и родитель, то есть он ему сделал, только в одном случае, когда... То есть это если человек нашел, то есть его отец в рабстве, понятно, он взял, покупал его от хозяина и потом дал ему свободу. Этот вопрос практически он не бывает. То есть найти такого, то есть чтобы его отец кого-либо из нас, то есть или родитель, плюс попал, то есть или попали в рабство, потом ты идешь и покупаешь, а потом даешь им свободу. Это практически невозможно. То есть это сделать. Это говорит о том, что это их вознаграждение или их достоинство, оно очень большое. Поэтому мусульманин, он должен стараться максимально, поскольку Аллах Субханаху дает ему то есть возможность хорошо к родителям относиться, потому что у них есть очень большое положение в исламе. Давай будем дальше продолжим. Пропускаем 2 хадита и прочитаем следующий хадис. Да. Сообщается, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Как-то раз один человек пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил: о посланник Аллаха, кто из людей более всего достоин того, чтобы я с ним хорошо обходился? Он сказал: твоя мать. Этот человек спросил: а кто потом? Он сказал: твоя мать. Человек спросил: а кто потом? Он сказал: твоя мать. Человек снова спросил: а кто потом? И тогда он сказал ему: твой отец. той версии этого хадиса, который приводит Муслим, сообщается, что этот человек спросил: «О посланник Аллаха, кто из людей более всего достоин хорошего обхождения?» На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: твоя мать, потом твой отец, а потом твои ближайшие родственники». Этот хадис я вообще советую нашим братьям и нашим сестрам, что они его выучили и постоянно рассказывали, то есть своим детям и даже не мусульманам. Потому что этот хадис говорит нам, как ислам он обращает внимание на женщин. И как ислам обращает большое внимание и на родителей. То есть когда подошел этот человек пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и спросил у него, какие категории или кто из людей я должен к нему самым лучшим образом хорошо относиться. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: «Уммук, твоя мать». Тот спросил, а потом? Пророк сказал ему: «Твоя мать». А потом? «Твоя мать». А потом? То есть твой отец. Этот хадис ясно нам говорит, этот хадис ясно нам говорит о том, что мать в первую очередь человек должен к ней хорошо относиться именно по вопросу почтительности. Этот хадис говорит нам о том, что мать в первую очередь, и она до отца даже, ты должен к ней хорошо относиться и к ней более, то есть надо относиться к ней более почтительности к ней, чем отца. А насчет подчинения наоборот. Насчет подчинения нет, подчинение, то есть отца в первую очередь, потому что он голова семьи, и он отвечает за эту семью. Ты должен его слушать в первую очередь. Понятно? И то, что он говорит, это так и должно быть, так и должно быть. А по отношению, кому надо хорошо больше всего, то есть относиться по-хорошему и так далее, конечно, отцу то же самое, к нему надо хорошо относиться. Но к матери еще больше. Баракаллаху фикум, ва ахсана Аллаху алейкум. Поэтому этот хадис хорошо, чтобы его знать, рассказывать детям, чтобы дети знали статус родителей в исламе, именно мать, и рассказывать, то есть не мусульманам, чтобы они знали, что посланник ислама, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и ислам, вообще они на родителей и на мать, и на женщин в первую очередь очень большое внимание обращают. Идем дальше, следующий хадис. Передается слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Позор, позор и еще раз позор тому, кто увидит старость одного или обоих своих родителей и после этого не войдет в рай». Еще раз добавлю. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Позор, позор и еще раз позор тому, кто увидит старость одного или обоих своих родителей и после этого не войдет в рай». Дальше. Сообщается, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Как-то раз один человек сказал: „О посланник Аллаха, у меня есть родственники, с которыми я поддерживаю родственные связи, тогда как они порывают их. Я делаю им добро, а они причиняют мне зло. Я кроток с ними, а они поступают со мной подобно невеждам“. На что он сказал: „Поистине, если дело обстоит так, как ты сказал, это значит, что ты как бы наполняешь их рты горячей золой, и до тех пор, пока ты не перестанешь поступать так, будет с тобой от Аллаха помощник против них“. Слова «наполняешь их рты горячей золой» означает: ты будешь как бы кормить их горячей золой. Таким образом, то, что постигнет их за этот грех, уподобляется тем мукам, которые испытывает человек, поедающий горячую золу. При этом тому, кто оказывал им благодеяние, ничего не будет. Они же понесут на себе бремя великого греха за то, что обижали его. Аллах знает об этом лучше. Два хадиса пропускаем. Дальше. Абдуллах ибн Амр ибн Ас. Сообщается, что Абдуллах ибн Амр ибн Ас, да будет доволен Аллах ими обоим сказал: «Как-то раз к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, пришел какой-то человек, который сказал ему: „Я клянусь тебе, что переселюсь и буду участвовать в джихаде, ибо желаю получить награду от Аллаха Всевышнего“. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, спросил: „А жив ли кто-нибудь из твоих родителей?“ Он сказал: „Да, они оба живы“. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, спросил: „И ты хочешь получить награду от Аллаха Всевышнего?“ Он сказал: „Да“. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: „Так вернись к своим родителям и хорошо обходись с ними“. В другой версии этого хадиса, приводимой в обоих сахихах, сообщается, что один человек попросил у пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, разрешение на участие в джихаде, на что он сказал ему: „А живы ли твои родители?“ Этот человек ответил: „Да“. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: „Так отдавай все свои силы им“. Да, сейчас. То есть этот хадис говорит нам еще о великом достоинстве, почтительности по отношению к родителям. То есть когда этот сподвижник подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал ему, что я уже сделал, то есть даю тебе присягу, что сделал хиджру и буду делать джихад на пути Аллаха Азза ва Джал. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: „У тебя есть кто-то из твоих родителей живы?“ Он сказал: „Да, у меня есть. Оба они живы“. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: „Ты хочешь вознаграждение от Аллаха Азза ва Джал?“ Тот сказал: „Да“. Тогда пророк сказал: „Вернись к своим родителям и к ним хорошо относись“. То есть этот хадис, он говорит нам о том, что хорошо относиться к родителям и почтительность по отношению к родителям — это лучше, чем джихада. Потому что не может быть, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знал, что в джихаде будет больше пользы для этого человека и больше вознаграждения, и он потом ему говорит: „Нет, иди и ухаживай или обращай на твоих родителей большое внимание“. Этот хадис говорит нам о том, что почтительность к родителям дает человеку очень большие вознаграждения от Аллаха Азза ва Джал. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал этому человеку и дал ему, то есть, знать: ты имеешь право не участвовать в джихаде, потому что это наступательный. Это наступательный джихад, это не оборонительный. И он сказал: иди к родителям и обратись к ним очень хорошо. И поэтому ученые сделали, то есть из выводов, что при наступательный джихад надо взять разрешение у родителей. При наступательном джихаде надо взять разрешение у родителей, потому что это дополнительно. Человек не обязан, это дополнительно. А если это уже оборонительный, их разрешение здесь не имеет никакого значения. Идем дальше, Абу Джами. Пропускаем два хадита. Дальше. Три хадита. Сообщается, что Асма бинт Абу Бакра Ас-Сиддик, да будет доволен Аллах ими обоими, сказала: «В свое время ко мне приехала моя мать, которая при жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, была многобожницей. И я обратилась за советом к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказав: „Ко мне приехала моя мать, которая чего-то хочет. Так следует ли мне поддерживать отношения с ней?“ Он ответил: „Да, тебе следует делать это“. Одни говорят, что это была ее родная мать, а другие, что молочная. Но правильно первое. Сообщается, что Зейнаб Ас-Сакафия, жена Абдуллаха бин Масуда, да будет доволен Аллах ими обоими, сказала: однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: это будем пропускать этот хадис, оставляем его, прочитаем следующее от Абу Суфьян. В длинном хадисе, который передается со слов Абу Суфьяна Сахра бин Харба, да будет доволен им Аллах, и в котором рассказывается о его встрече с Ираклием, сообщается, что Ираклий сказал Абу Суфьяну: „Что он велит вам делать?“ Имея в виду пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Суфьян сказал: „Я ответил: он говорит, поклоняйтесь одному лишь Аллаху, не поклоняйтесь больше никому наряду с Ним, и отрекитесь от того, что говорили ваши предки. И еще Он велит нам молиться, говорить правду, быть добродетельными и поддерживать связи с родственниками. Давайте мы следующая глава прочитаем. Первый хадис. Сообщается, что Абу Бакр Нуфай бин Аль-Харис, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, спросил людей: не сообщит ли вам о том, что относится к числу тягчайших грехов, повторяя свой вопрос трижды? Мы сказали: конечно, о посланник Аллаха. Тогда он сказал: это многобожие и проявление непочтительности по отношению к родителям. Говоря это, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, полулежал, опираясь на руку, а потом он сел и сказал: и поистине это ложь и лжесвидетельство. И он продолжал повторять эти слова, пока мы не стали говорить: о, если бы он умолк. Перейдут со слов Абдуллаха бин Амара бин Аляса, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: к числу тяжких грехов относится многобожие, проявление непочтительности по отношению к родителям, убийство и ложная клятва. Имеется в виду ложная клятва, которую человек дает намеренно. Такая клятва была названа гибельной по той причине, что она погружает дающего его во грех. Передаются слов Абдуллаха бин Амра бин Аляса, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: поношение человеком своих родителей относится к числу тягчайших грехов. Люди спросили: о посланник Аллаха, да разве может человек поносить собственных родителей? Он сказал: да, так может получиться, если станет он поносить отца другого человека, а тот примется ругать его отца. Если станет он поносить мать другого человека, а тот примется ругать его мать. В другой версии этого хадиса, также приводимой Аль-Бухари и Муслимом, сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: поистине, проклиная своих родителей, человек совершает один из тягчайших грехов. Люди спросили: о посланник Аллаха, как же может человек проклинать собственных родителей? Он сказал: так может получиться, если станет он поносить отца другого человека, а тот примется ругать его отца. Если станет он поносить мать другого человека, а тот примется ругать его мать. Да. Простите. То есть этот хадис ясно говорит нам о том, что то, что наносит вреда родителям, не разрешается. И из больших грехов, когда человек, он оскорбляет или проклинает его родителей. Будь это то есть, прямо или косвенно. Прямо, когда человек, он их сразу, аль-иаду биллах, оскорбляет или проклинает. Понятно. Косвенно, когда человек, он оскорбляет родителей кого-либо из людей. Понятно. Тот из-за обиды начинает оскорблять его родителей. Это значит, первый, который начал, он оскорблял своих родителей, и за это, то есть он попал в большой грех, и как об этом наш Пророк саллаллаху алейхи вассалям нам говорил. Поэтому эти хадисы и еще и другие, то есть можно их прочитать, говорит нам о том, что в исламе надо хорошо относиться к родителям, и мусульманин должен быть далек от непочтительности по отношению к родителям. Аль-укук, то есть это арабское слово, то есть когда пишется, то есть по-русски пишет перевод непочтительность к родителям. Аль-укук вообще, то есть аль-укук, это слово, которое объединяет два момента. Понятно? Во-первых, это ослушание, то есть непочтительность и разрыв родственной связи с ними. Понимаете меня, иншаллах, баракаллаху фик. Аль-укук, то есть это слово, которое объединяет два момента, или аль-укук, то есть когда читаем, посмотрим определение этого аль-укука открываем, то есть толковые слова и так далее, найдем, что аль-укук — это непочтительность или ослушание родителей, и что еще? И разрыв родственной связи с ними. Понятно? Это называется аль-укук, то есть на арабском языке. И ученые, то есть очень много о укуке говорили. Какие могут быть проявления укука? Я уже думаю, вам будет понятно. Сказал вам слово укук и дал вам определение, чтобы вам было понятно. Я буду использовать это слово побольше, чтобы у вас был большой запас, то есть арабских слов. И потому что почтительность — это часть из укука. А из укука то же самое, разрыв родственной связи с ними и так далее. Давайте сейчас посмотрим проявления. То есть проявления укука, их бывает очень много. Допустим, из этих проявлений, когда человек, он делает или заставляет, то есть родитель плакать из-за каких-то слов, которые он говорил, или из-за каких-то поступок. Понятно? То есть он делает какой-то поступок, или он говорит какие-то слова, из этих слов или из этих дел родители начинают, то есть, плакать. Понятно? И у них будет в сердце, как говорится, грусть и обиду. Это здесь входит в укуки. Поэтому мусульман должен быть далеко от этого, то есть поступка. Дальше здесь входит еще поднять голос на родителей. Аллах Азза ва Джалла сказал: «Валя танхархума», не кричи на них. Мусульманин, ему не разрешается поднимать, то есть, голос на его отца или на его матери. Ни в коем случае. И гнев, или обида — это не повод. Некоторые, они, если харам делают, или если он приступает к границе дозволенного, он постоянно полагается или оправдает свои поступки. Я в то время был в гневе. Понятно? Нет. Сейчас гнев — это сейчас была сейчас мода, отмазка для очень многих нарушений. Понятно? Поэтому человек, он ни в коем случае, и даже если он был во время, то есть, гнева, они даже если его обидели, он не имеет права поднимать голос на его родителей. Кроме этого, то есть из проявления этого, то есть поступка, когда человек, допустим, то есть, как говорится это по-русски, то есть когда человек, они ему велят делать что-то, или они ему приказывают делать чего-то, то есть либо он начинает говорит «оф», или мимикой дает им, то есть знать, что ему неприятно, или сколько уже вы будете мне говорить или приказывать, то есть мне, ясно? То есть это или сказать «оф» прямо, или делать какие-то намеки, будто это руками, будто это то есть мимикой, что человек, да, он проявляет его недовольство от их приказов или от их желаний и так далее. И здесь то же самое входит в укуки. Кроме этого, быть хмурым. Есть такое, да? Быть хмурым перед родителем. То есть, и не улыбаться перед ним. И здесь входит то же самое в укуки. Аллах Азза ва Джалла сказал: «Вабил валидейни ихсана». То есть надо хорошо к родителям и относиться хорошо к родителям. Хорошее отношение заставляет нас, чтобы мы с ними сидели, или мы встречались с ними с улыбкой. Потому что это из ихсана, это из хорошего отношения к родителям. Понятно. А если человек, он сидит с родителем, и он хмурый, понятно, и он, то есть, отец что-то говорит, или мать что-то, то есть, говорит, он заходит, и постоянно с таким лицом он заходит к родителям, это не разрешается. Это не разрешается. Баракаллаху фикум ва ахсаналлаху илейкум. Дальше. Из-за проявления укука, когда человек, он смотрит на его родителей с гневом или с презрением. Понимаете меня? Баракаллаху фикум. Иногда человек из-за гнева, он может смотреть на кого-либо с презрением или с гневом. Не разрешается мне или тебе или кому-либо из мусульман, понятно, чтобы он смотрел на его родителей с таким образом. Это, субханаллах, говорит о том, что этот сын или эта То есть дочь приступает к границе дозволенного. Понятно? Ахсан Аллаху алейкум. Дальше, когда человек, он приказывает его родителей делать чего-либо. Понятно? И здесь то же самое из проявления укука. Человек, он, допустим, говорит его мать, иди делай, не знаю, мне чай, или делай уборку дома, не знаю, или отправляет отца, чтобы он купил молоко или хлеб для дома и так далее. Иногда бывает такое, что отец, он слабый по характеру. Есть, бывают такие, когда отец, он слабый по характеру, а его сын, его характер сильный. И бывает так, что есть семьи, когда может быть, что отец, он идет за его сыном. Понятно? То есть ты удивляешься, как будто сын это отец, и отец это сын. Понятно? То есть сын, он говорит, что-то говорит, а отец это делает. Поэтому то же самое, если был такой отец, или была такая, то есть мать, это не повод для сына или для детей, чтобы они велели им и приказали им делать, как будто это их друзья или его младший брат или какой-то человек с улицы. Дальше. Из проявления укука то же самое, когда человек он постоянно порицает и претензии постоянно делает, когда мать что-то готовит. Ясно? Мусульманин, как вы знаете, то есть, если ему не понравилась какая-то еда, хорошо, надо делать как сунну. Пророк, если ему сделали какую-то еду, он берет и попробует. Если ему понравилось, дальше он кушает. Если ему не понравилось, он не говорит плохое про еду, или порицает еду и так далее. Он уже все, больше не кушает. Ясно? А когда человек, он порицает, то есть еду, которую мать, то есть, делает, или ты почему каждый раз и каждый день нам, не знаю, мамалигу делаешь, или борщ, как будто мы, не знаю, где-нибудь в тюрьме или в больнице. Так неправильно. Потому что таким образом человек, он сделал два нарушения. Во-первых, он порицал еду. Это не так по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Во-вторых, это не воспитанность в отношении к матери. Понимаете меня? Баракаллаху фикум. Сейчас мы, иншаллах, мы посмотрим, что из причины укука, почему у некоторых бывает укук, одна из причин, потому что сам человек, он не был в таком положении или в такой ситуации. То есть сам человек, он не попробовал быть отцом, или сама, то есть девушка, она не была или не попробовала быть мать. Ясно? Поэтому это то же самое, на это надо обратить внимание, и мы об этом, иншаллах, поговорим попозже, то есть когда будем причислять причины. Поэтому это одно из проявлений укука. Дальше, когда человек, он им не помогает. Допустим. Субханаллах, это очень даже обидно, когда, допустим, мать, допустим, что-то делает в кухне, что-то готовит и так далее, а дочь сидит перед телевизором, кушает семечки или в интернете сидит и теряет время, и мать, допустим, мочится в кухне. Или отец, допустим, в зал, не знаю, начал воду, то есть собрать для воды, допустим, или он начал, допустим, зал пылесос, чтобы порядок сделать дома, то есть помочь жене, а сын сидит и смотрит, то есть на отцу, и говорит ему, тебе помочь? Понятно? Или это так. Это исправление укука, когда человек, он оставляет и не помогает своим родителям. То есть, будь это по дому, будь это по, то есть, по деньгам и так далее. Дальше, из проявления укука, когда человек, он отвлекается, то есть, они с ним разговаривают, отец разговаривает, допустим, с сыном, или мать разговаривает, то есть, с сыном, и он не обращает внимания на то, что они говорят. Играется, то есть в мобильный, или читает газету, или смотрит, не знаю, в интернет. Понятно? Баракаллаху фикум. Понятно, иншаллах. Дальше. Из проявления, то есть укука, когда человек, он не уважает их мнение. Понятно? И не дает им до конца закончить свои слова, или, то есть пребывает. Ясно? Они разговаривают, сразу он сбивает, или он может сказать им, это вы обманываете, или вы ничего, не знаю, вранье нам рассказываете и так далее. Это неправильно. То есть человек, если он сидел с родителями, да, я не говорю, что все родители, они правду говорят. Может быть, да, у человека есть отец, который он обманывает, или он неправильно говорит. Понятно? Как быть, как человек он должен себя вести и так далее. Если он заметит, что, допустим, отец обманывает и так далее, он исправляет его ошибку по-хорошему. Сказать, хорошо, отец, ты закончил? Или мать закончила, то есть, могу я тут говорить? Да, можешь. Хорошо, я хочу сказать, допустим, это неправильно. Ты не говоришь, вы обманываете, и ты говоришь, что вы нам вернете, то есть рассказываете и так далее. Хотя это истина. Но ты выбираешь другие слова, потому что это отец, который с тобой тут разговаривает, или потому что это мать. Выбираешь другие слова и другие выражения, и говоришь, хорошо, то есть вы так сказали, но это неправильно. Понятно? Почему неправильно? Я сейчас вам объясню и так далее. То есть нежно и мягко объясняешь им, что они, допустим, неправильно сказали или ошиблись по мнению, но издеваться над их мнением или не дать им закончить то есть слова. Или если они разговаривают, и человек не смотрит, то есть на них, или не слушает их внимательно, это исправление укука. И мусульман должен бояться Аллаха Азу. Прости мусульманам, тебе это не разрешается делать. А как это, если с одним из родителей? Дальше исправление укука, когда человек, он не советуется с его родителем и не обращает внимания на их мнение и так далее. Как будто родители, они чужие люди и так далее. Допустим, он хотел жениться, понятно? Взял, выбрал, договорился с ее родителями и так далее, и потом приходит, говорит, мать, отец, вы знаете, я хочу жениться. Понятно? Он не спрашивает, то есть их, не советуется, то есть с ними и так далее. Это то самое исправление укука. И мусульман должен бояться Аллаха Азза ва Джаль, потому что отец и мать, это для них будет считаться неуважением. Они будут считать это неуважением, и ты на них вообще не обращаешь внимания и так далее. Да, я не говорю, что, если я так сказал, то значит, надо за каждую мелочь. Вдох взял, можно взять, можно посоветоваться, то есть выдох, хочешь сделать, то я сам. Нет, я в этом... О мелочах я не говорю, я именно говорю о серьезных вещах. То есть ты хочешь жениться, понятно? Это серьезный, то есть вопрос. Человек, он хочет, допустим, учиться. Человек, допустим, хочет покупать дом или хочет, допустим, поехать куда-то. Это серьезные, то есть, вопросы. Поэтому из-за проявления укука, когда он вообще им не говорит, или если они что-то с ним вообще не советуются, и вообще, то есть, на них не обращают внимания. Это то самое исправление укука. Дальше, исправление укука, то есть, когда человек, он не просит разрешения, когда он заходит к родителям. Вы знаете, что в исламе есть три времени, о котором Аллах Азза ва Джалла нам говорил в Коране, что не разрешается сыновьям входить к своим родителям именно в это время. Вы знаете, то есть, конечно, вы, то есть, это перед фаджром, во время духра, после духра и после иша. Как об этом сказано, то есть в Коране. Перед фаджром, понятно, и после духра, потому что обычно люди там спят. И третье, это уже после иша. Вот это время, то есть эти три периода времени, Аллах Азза ва Джалла запретил детям заходить к своим родителям без разрешения. А в другое время, пожалуйста, человек, он, если зашел без разрешения, на него не будет, то есть, греха. Поэтому возвращаемся, то есть, к этой ошибке, когда человек, он заходит к своим родителям и не просит у них разрешения именно в те периоды времени. Дальше, исправление укука, который есть и можно заметить у некоторых из мусульман, когда человек, он ссорится с его братьям или сестрам, понятно, и поднимает постоянно конфликты перед родителями. Это тоже неправильно. Почему это неправильно? Потому что у родителей будет обида в сердце, когда они видят, что их дети ссорятся, и они кричат на друг друга, и они начинают, не знаю, угрожать друг друга. Если человек, у него есть что-то с его братом или с его сестрой, пожалуйста, далеко, понятно, обсуждать этот вопрос с его братом, не знаю, или с его сестрой отдельно, понятно. Они делают это перед родителем, потому что именно если они были в возрасте, они, то есть, может, у них поднимается, то есть, давление, понятно. Может быть, человек из-за обиды, то есть, у него бывает инсульт или остановка, то есть, сердца, когда увидит, что его сыновья, они уже взрослые люди, и в конце концов, они вот таким образом относятся друг к другу. Понимаете, то есть, меня? Это влияет очень сильно на некоторые, то есть, родители. Поэтому, то есть, отдельно, далеко, то есть, в другой комнате или вообще в другом месте, чтобы они не слышали, то есть, этот конфликт или эту проблему. Дальше, из проявления укука, когда человек, он порицает его родителей перед людьми или начинает говорить о их ошибках и недостатках. Понимаете меня, иншалла? Это очень, субханаллах, это очень распространено такое. Бывает так, допустим, иногда бывает так. Человек, он, отец его заставил, допустим, учиться в каком-то университете, и он не хочет. Понятно? Или, допустим, мать, она потребовала, допустим, у сына, чтобы он женился на дочь его сестры. Допустим. Или, короче, какую-то ошибку они сделали. Понятно, заставили его, и он их послушал, и, короче, в конце не получилось и так далее. Можно разные причины, то есть, говорить. Но самое главное, что они ошиблись, допустим, или у них есть какой-то недостаток. Человек, он идет и рассказывает посторонним людям. Вот мой отец, он так мне так и сказал, я его послушал, и вот так и получилось. Вот моя мать, она так и так сказала мне, я вот так и сделал, и так далее. Это не различается. Мусульман должен бояться Аллаха Субхана ва Та'аля. Если мусульману ему не разрешается говорить о недостатках чужого мусульманина, который не имеет с ним никаких родственных связей, а как если он будет говорить о недостатках или ошибках его родителей? И здесь два греха одновременно, потому что здесь гиба есть, и здесь есть укук, то есть здесь есть непочтительность к родителям, понятно, и так далее. Человек, если его отец или его мать обидели, понятно? Бывает так. Я когда говорю, конечно, я знаю, что не все родители, они хорошие, и они боятся Аллаха Азза ва Джал по отношению к своим детям. Есть много родителей, они не боятся Аллаха Азза ва Джал. Если они относились по несправедливости и так далее, эти несправедливости, или это, то есть, ошибка, или эти недостатки, оставь у себя. Оставь, то есть, у себя, потому что я хочу сказать вам, это опыт. Если ты идешь и рассказываешь кому-либо, то есть о людях, есть два человека. Твой враг и тот, который тебя любит. Твой враг, ему понравится эта информация. И он возьмет и будет распространять эти вещи, и будет издеваться над тобой и так далее. Понятно? Если ты скажешь врагу или человеку, который он ищет постоянно, чтобы тебя помешать. Или вторая категория людей, человек, который он не враждуется с тобой и так далее. Но ты, когда ему так рассказываешь, ему тоже будет обидно. Понятно? И ему будет, то есть, он может даже поменять его отношение к этому человеку из-за этой ошибки. Иногда бывает так. То есть, мать из-за невнимательности что-то сказала. Понятно? Или отец из-за обиды, он что-то сказал, то есть, по отношению к сыну. Да, отец не был прав, или мать не была права. Ты идешь и рассказываешь, то есть, чужим людям, они так и так и сделали. Да, если они хотят, то есть, покаяться, или если они хотят справлять эту ошибку, люди, которые ты им рассказывал, они уже поменяли уже их мнение по отношению к твоим родителям. Вы меня понимаете, иншаллах? Слышно в Палтаке? Есть связь вообще? Понятно? То есть, потому что есть такие люди, он думает, что этот человек хороший, нормальный, интеллигентный и так далее. А если он знает, что, допустим, он плохо относится к его дочери, или плохо относиться к кому-то из его сыновей и так далее, и это действительно была ошибка, этот человек может менять полностью его мнение об этом человеке. И даже если тот человек он покаялся или ошибся, или то есть хотел исправлять свою ошибку, уже то есть он потерял его авторитет, или он потерял его репутацию и так далее. Поэтому мы должны бояться Аллаха Азза ва Джал и мусульманин. Почему ислам, то есть контролировать чувства человека, и человек он не должен потакать своим желаниям. И не потому, что человек он притесняемый, ему разрешается идти и жаловаться всем людям. Да, вы знаете, что притесняемый, ему разрешается, допустим, говорить диатрибу по отношению к кому-то. Разрешается, но лучше не сказать имя этого человека. Но то же самое, ему не разрешается идти и рассказывать посторонним людям. Понятно? Разрешается, то есть человек он пошел и жаловаться судью. Или то есть пошел к судью и жаловаться, допустим. Или к муфти, или к шейху, или пришел кому, допустим, к человеку, который имеет власть или влияние на того человека, который он обидел. Это можно, пожалуйста. А рассказывай посторонним людям зачем? Зачем? Они тебе не помогут, и одновременно человек, он будет себя позорить и будет, субханаллах, позорить его родителей и так далее. Я вам это говорю, потому что бывают, то есть бывают случаи, когда человек, он из-за его неграмотности, из-за его джахля, или из-за того, что он был притесняемый, он делает такие поступки, и потом он сам осознает, что он неправильно поступил. И если бы он потом, то есть слышащий, что я, да, понятно, что это не было правильно, но я, то есть ошибся и так далее. Тогда, то есть исправление ошибки то уже будет, то есть полезно, и человек он уже, то есть он может и сам потерять его авторитет. Поэтому иншалла на это обращать внимание. То есть если нам не разрешается рассказывать недостатки чужого человека, то есть недостатки кого-либо из мусульман, рассказывать недостатки родителям в первую очередь, и за это человек он нарушает два права, то есть права мусульманина, гиба, который он сделал, и потом права родителей, то есть это будет укук. Дальше. Из проявления укука, когда человек, валиязи биллах, он оскорбляет его родителей или проклинает их. И это, валиязи биллах, такой поступок не бывает от верующего человека. Человек, который он боится Аллаха Субхана ва Та'ала. От кафиров неудивительно. Но если человек, он считает себя мусульманин, и он оскорбляет, или он проклинает его родителей, это говорит нам о том, что этот человек, у него нет полного имана. И это говорит нам о том, что этот человек, он не боится Аллаха Субхана ва Та'ала, и так далее. Поэтому мусульманину, как я сказал вам, ему не разрешается ни прямом, то есть, и ни косвенно. Косвенно, это когда человек, он оскорбляет родителей чужого человека, и тот взамен начинает оскорблять его родителей. Идем дальше, то есть из этих проявлений, которые не разрешаются, потому что считаются укуком, когда человек, он начинает делать грехи или нарушает закон Аллаха Субхану Та'ала перед родителем. Понятно? Если, к сожалению, есть такие дети, которые не боятся Аллаха. Он сидит и курит перед родителем. Понятно? Или он сидит и слушает, то есть, музыку. Понятно? Или он, не знаю, идет и танцует перед отцом и так далее. Это не разрешается. Это то же самое исправление хукука. Дальше, когда человек, он портит, да, или как? Портит авторитет или репутацию его родителей. Слышно вам, иншалла? То есть одно из проявлений то есть укука, когда человек он портит репутацию или авторитет его родителей. Понятно? И это то же самое очень страшная, то есть ошибка. И как я сказал вам, то есть мы, чтобы нам будет ясно это, если мы попадем в ияду билля в такую ситуацию. То есть мы сейчас, допустим, взрослые люди, да, есть у нас родители, мы еще не попробовали быть, то есть уже То есть в возрасте у нас есть дети, которые, допустим, им уже 30 или 35 лет, и нам еще не 60-80 лет. Но человек, уль-ияду биллах, если попадет в эту ситуацию, тогда он поймет, что когда, если его сын, допустим, человек, он в городе, все люди знают, что он такой известный, допустим, человек, шейх какой-то, не знаю, альхамдулиллах, люди уважают его, и у него есть очень хороший авторитет и так далее. Идет потом сын, то есть он что-то делает, или он нарушает закон Аллаха Азза ва Джал, и таким образом он портит авторитет и репутацию его отца и так далее. Или, допустим, бывает такое, взял сын и украл что-то от соседов, от родственников, от чего-то. Таким образом, люди будут порицать его родителей. Потому что дети – это зеркало, или это отражение их родителей. Понятно? Ты, если увидел сын, воспитанный, уважает себя, боится Аллаха Азза ва Джал, конечно, ты подумаешь, что его родители хорошие и так далее. А если ты видел, что сын, допустим, оскорбляет некрасивые слова, то есть говорит, нарушает закон Аллаха Азза ва Джал, конечно, ты будешь поставить мнение, что его родители нехорошие. Или его родители не воспитывали его. Конечно, каждое правило имеет исключение. Но обычно, если родители воспитаны, сыновья будут воспитаны. Если родители нехорошие, дети будут нехорошие. И каждое правило имеет исключение. Ахсан Аллаху илейку. Дальше. Из проявления укука, когда человек оставляет его родителей в некрасивую ситуацию. Предыдущее нарушение, когда человек, он портит их авторитет, а здесь, когда он оставляет родителей, то есть в некрасивую то есть ситуацию. Допустим, вызвали отца, то есть в школу, почему? Потому что его сын, короче, мешает и постоянно дерутся с детьми и так далее. Или, допустим, отец сидит дома, вдруг подошел сосед, саламу алейкум, алейкум салам, ты мне должен, не знаю, дать мне $100. Почему я должен тебе дать $100? Короче, твой сын взял от меня $100, он мне обещал 2 месяца вернуть, уже 6 месяцев, я его жду и так далее. Таким образом, сын поставил отца в некрасивую ситуацию. Ясно, иншаллах? Поэтому на это надо тоже обратить внимание. То, что наносит вреда родителям, мы должны быть далеко от этого. Понятно? Потому что Аллах Субханаху Тааля приказал нам хорошо относиться к родителям. И не из хорошего отношения к родителям, когда мы оставляем их в некрасивую ситуацию и так далее. Дальше, из проявления этого греха, то есть укука, когда человек, он долго дома не бывает, понятно? Допустим, человек, он выходит из дому, не берет разрешение, то есть у родителей, остается до 10-11 часов вечером и возвращается. Это неправильно, потому что, может быть, родители нуждаются в его помощи, или, может быть, что они будут проживают, будет постоянно переживают они, то есть будут за него постоянно. Поэтому это неправильно, ахсан Аллаху алейкум. Дальше, когда человек, он много просит у них, понятно? Много просит, то есть у родителей, то есть почему? Потому что он хочет потакать своим желанием. Потому что он видит, что, допустим, его друг, родители купили ему мобильный за $400. У него есть мобильный, альхамдулиллах, работает, и все-таки нет. Я хочу тот самый мобильный не за 400, а за $500. То есть я сказал вам, что есть сыновья, которые они используют в момент, что родители добрые. Я знал одного человека, который, то есть он этим пользовался, валяду биллах, и он не боялся Аллаха Азза ва Джалла, даже с его отцом разговаривал. Отец мне сказал, он продал даже холодильник в доме. Ну, конечно, это проблема отца. Это отец, он виноват. Отец, он слишком добрый. И он не может терпеть, если или когда он слышит, что его сын что-то просит, и он не может ему это делать. Понятно? Этот сын, который не боялся Аллаха Аззу Аллаху, использовал момент. Отец, он взял, одолжил много денег, и он сказал мне даже, я продал холодильник дома, чтобы ему какую-то сумму послать, и в конце концов сын, он вообще деньги берет и играет, не знаю, в харам, и не учится, и так далее. Поэтому есть такое, то есть проблема, когда и этот человек, он знает, что у родителей есть трудное положение. Поэтому это ва'яду биллах беда, и мы должны бояться Аллаха Азза ва Джал, ахсана Аллаху илайкум. Из укука, когда человек, он то есть обращает больше внимания и на жену, и слушает его в первую очередь, чем его родители. И мы, иншаллах, о жене, об этом будем чуть-чуть отдельно поговорить, потому что постоянно я сказал вам, то есть, что мусульманин, когда он женится, понятно, что иногда, или не иногда, то есть у многих людей бывают конфликты, или из-за мужа, или из-за жены. То есть исправление укука, когда человек, он то есть делает, то есть, или он слушает его жены впервые, чем его, то есть, его родителей. И кроме этого, то есть, он, когда сидит с его родителями и так далее, он начинает о ней много, то есть, говорить, и то есть, дает им как будто намек, что он больше ее любит, чем они. Это то самое неправильно, потому что из-за этого могут быть потом серьезные проблемы, то есть возникнут. Дальше из этих проявлений, когда сын оставляет его родителей без поддержки, именно когда они в старости, или когда у них есть то есть нужда или необходимость. Понимаете меня, иншаллах, баракаллаху фикум? Это очень опасно. То есть родители, когда, если они уже стали, то есть в возрасте, уже они ждут от нас. Понятно? Потому что отец или мать, они когда были взрослые, то есть ты им не был нужен. Понятно? Наоборот, они старались, чтобы делать тебе то, что тебе надо, и чтобы кормить тебя и так далее. А когда они уже в возрасте или в старости, понятно, уже у них сила не как раньше. Если раньше отец, он носил много вещей, то есть, и он смог поднять тяжести сам и так далее, понятно, уже когда ему будет 55 или 60 или 70 лет, он уже не сможет это делать. Если мать раньше, она смогла, допустим, за 7 или 8 детей ухаживать, и к ним, то есть, и помочь, то есть делать то, что им надо, она когда уже 55 или 60 лет, уже она не сможет. Понятно? Поэтому они нуждаются в нашу поддержку, в нашу помощь, именно когда они в старости. И когда, то есть, им это необходимо. Поэтому это исправление укука, когда человек, он получает хорошую зарплату. Понятно? Ильхамдуиллах, он его семью обеспечивает нормально. Есть жена, альхамдуиллах, дети кушают нормально и так далее. И он не помогает его родителям. Это исправление неблагодарности. Аллах Азза ва Джал говорит, они шкурли вали валидейк. Благодари меня и твоих родителей. Поэтому это исправление неблагодарности, когда человек, он даже ждет, чтобы мать или чтобы отец сказали ему, сынок, можешь нам одолжить, не знаю, 50 или 100 долларов. Даже одолжить. Они не говорят, дай нам. Потому что есть многие, то есть, именно, то есть, мужчины или отец, или отцы, у него есть его гордость. Он нуждается и так далее, но его гордость мешает ему сказать, сынок, дай мне, не знаю, 50 или 100 долларов. Понятно? Я не говорю о тех, которые вообще, то есть, из-за нужды они начали говорить. Мы не должны ждать, чтобы они просили то есть у нас, или чтобы они сказали нам, помогите нам и так далее. Мусульманин должен помочь им, поскольку он может. Конечно, человек, если он женился и у него есть семья, его семья имеет, то есть он должен ее обеспечивать в первую очередь. Понятно? И родители во второй очереди уже. Но если у него есть возможность, и альхамдулиллах, он обеспечивает семью как надо, тогда к родителям надо хорошо относиться. Ахсан Аллаху илейкум. Дальше из проявления укука, которые могут то есть, быть у некоторых людей, когда человек ему стыдно говорит о его родителях. Или когда человек он старается, чтобы люди не видели или не познакомились с его родителями. Это уляду биллах есть. Это были такие то есть, случаи. Баракаллаху фикум. То есть отец или отец и мать, допустим, они из села. Понятно? Отправили, допустим, ребенка учиться в городе, в мединституте, допустим. Понятно? А они работают, допустим, может быть, мать работает нянка, не знаю, отец работает, не знаю, грузчиком. То есть у него у родителей нет такой великой или большой должности. У них есть работа, это не харам, понятно, но она не такая работа, которая имеет большой статус в обществе. Этот сын его отправили, потому что он не боится Аллаха Азза ва Джалла, или потому что он на него влияли нехорошие люди и так далее. То есть его спрашивают, ты откуда, понятно, или кем работают родители? Мой отец врач, и моя мать, не знаю, заместитель директора, или директорша, или моя мать директорша, да, или как сказать? То есть, да, директорша. Или, допустим, родители приехали, то есть к этому сыну, в гости, допустим, да, он снимает квартиру и так далее, приехали к нему, то есть, в гости и так далее, и в это время были его друзья. Он попал, то есть, он, ему будет стыдно познакомить его друзья с родителями, и иногда, как Садничев сказал, его спрашивают, кто эти, или кто этот человек, он говорит, нет, он у нас работает, или он, не знаю, эта женщина, то есть она приходит и моет посуду, не знаю, одежды и так далее. То есть он, ему стыдно, или он не хочет, чтобы люди познакомились с его родителями и так далее, из-за того, что их статус или их работа, она не такая, то есть престижная. Он врач, или он инженер, или он, не знаю, то есть министр, а его мать или его отец, они простые люди, даже могут, они неграмотны. Поэтому это, валяду биллах, из опасных проявлений укука по отношению к родителям. И таких людей есть. Таких людей есть. То есть, и субханаллах, когда он был один человек, то есть, когда он разговаривает, ты думаешь, что его отец, это, короче, субханаллах, то есть, чуть ли он не примар города и так далее. Понятно? Но он людям не говорит, что кем работали его отец и так далее. Потому что эти люди больные. Эти люди, я их считаю больные. То есть у него есть такая болезнь, называется джунун азама. Бешенство величия. То есть такая то есть, болезнь. Человек, он считает себя великим, единственным, неповторимым, понятно. И мания величия, да, по-русски. То есть, как говорят, мания, то есть, да, величие. И он таким образом, уляду биллах, относится то есть, к своим родителям и так далее. Человек, он не должен, то есть, стыдиться. Он должен, наоборот, гордиться. Вот это мой отец. И вот он, то есть, мне помог. И человек, он должен, наоборот, то есть, радоваться, что люди познакомились с его родителем, чтобы знали, кто родил этот человек, который он отличник, или он хорошие оценки получает, или он в его работе, он специалист. Наоборот, он должен гордиться этим и так далее. Понимаете меня, иншаллах? Баракаллаху фикум. Хорошо. Из проявления этого греха дальше когда человек, он бьет его родителей. Аллаху мустаан. Когда человек, он бьет его родителей. И такой поступок, субханаллах, не бывает от человека, у которого есть имана. Поднять руку или на отца и на, или, на, или на матери, этот поступок, субханаллах, если от кафира, конечно, то есть можно не удивляться. Но если человек, он считает себя мусульманином, и он знает, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал про родителей, он потом поднимает его руку на его родителей, это Аллах, субханаллах, это очень опасно. Дальше, когда человек, он отправляет его родителей в дом престарелых. Почему? Потому что он не хочет головную боль. Или потому что он заметил, что нянка, он ей платит каждый месяц 300 или 400 евро, понятно? И он не хочет эту сумму платить. Сказал родителям, пожалуйста, или мать его, или отец, который в старости, он их берет и отправляет дом престарелых. Раньше, субханаллах, таких домов у нас не было. Раньше таких домов не было. Но сейчас, валиаду биллях, есть. Сейчас, валиаду биллях, есть такие, то есть, дома. Почему? Потому что многие мусульмане, они оставили свою религию. И они начали, то есть, уподоблять эти, то есть, не мусульмане, валлаху аль-мустаан. Понимаете меня, барак Аллаху фик? Хорошо. Из этих проявлений, когда человек, он покидает его родителей. Понятно? Это очень большая ошибка. Шейх Азим Баз, рахимахуллах, то есть, я читал раньше у него, то есть, фатва, разрешается ли покидать родителей, если они какие-то грехи совершают? Шейх сказал, нет. Шейх сказал, нет. У родителей особое положение в исламе. Шейх сказал, тебе это не разрешается. И должен к ним хорошо относиться и с ним мягко. И недавно, 2 дня или 3 дня то есть назад, шейх Азим Баз, рахимахуллах, его была фатва у него, его спросили, о шейх, у меня есть сын, он не разговаривает с его матерью. То есть он покинул его мать, потому что мать плохо общается или плохо относится к его братьям. Понятно? Как мне быть с этим сыном? Шейх сказал, конечно, то, что он делает, это большая ошибка. И ему это не разрешается, понятно, так делать и покидать его, то есть его мать, и на нее не обращать, то есть, внимания. Поэтому шейх посоветовал этому человеку и сказал ему, что можно потом обращаться к органам или к властям, чтобы его то есть, наказать достойным образом. Хорошо. Из этих проявлений, когда человек, он скупиться, да, по отношению к его родителям. Не тратить его деньги на них, поскольку он может. Я вам объяснил, что если человек, он женился, его жена и его дети имеют, то есть, они в первую очередь. Он по исламу, то есть, если говорить, семья и жена, то есть, дети и жена, и родители. Если человек, он женился, нет. На его жену и на его дети он должен обращать большое внимание насчет финансовой, то есть поддержки. Он должен их обеспечивать в первую очередь, а потом родителей. Понятно? Поэтому, допустим, если человек, он работает, и у него деньги еле-еле ему хватит, а его родители тоже сами попали в нужду, и им надо помочь. Кому он должен помочь, то есть в первую очередь? Нет, религия говорит, твою семью. Жена и дети. Если что-то остается, и у тебя будет больше денег, и тебе не носит вреда, тогда ты можешь помочь своим родителям. Мы об этом не говорим. О такой ситуации мы не говорим. Мы говорим, если у мусульманина или у человека есть возможность, альхамдулиллах, он кормит его семью нормально, и у него есть то есть деньги. Он не помогает своим то есть, родителям, и он скупит. И он становится скупым по отношению к его родителям. И это то самое неправильно. Ахсан Аллаху илейкум. Хорошо, братья и сестры. Вот это некоторые из проявления укук по отношению к родителям. Я сказал вам, что тема она большая. Иншаллах, если доживем на следующем уроке, буду с вами эту тему продолжать. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.